Глава 8. Ноги. Зубослав. Предложение деда мне крайне не понравилось. Я не собирался впускать в свое личное пространство эту двуногую дурочку. Я вообще терпеть не могу, когда меня трогают, а тем более на мне сидят. Это Ядик у нас любитель экзотики, а я консьерж до кончика хвоста. Нет, консервант. А, консерватор, точно. В доме нет ни одного стула, пискнула Златка, пряча глаза. Я скрипнул зубами. Все верно, сидящая на подушках Алена была сильно ниже стола. А больше ее на коленке посадить было некому, ни к матери же с сестрой. К деду вверх неприличие. Остаюсь только я, как жених и самый крайний. Пришлось изображать из себя кресло. Я даже спинку сделал, не хватало только, чтобы она грохнулась тут, вообще туда не оберешься. Мы чинно расселись за столом. Странно, матушка не выглядит разъяренной и не жаждет самозванку порвать на части. А ведь я ее единственный сынок, огонек в болоте, радость всей жизни, чистый концентрат семейного яда. Неужели она так запросто отдаст меня какой-то проходимке, да еще с двумя ногами и изъяви? Не верю. Но мать, словно читая мои мысли, проворковала. «Ах, как хорошо, что у Зубика будет истинная пара! Крепкий, счастливый брак – такая редкость в наше время, когда молодежь совершенно не желает слышать кого-то, кроме себя!» И она многозначительно поглядела на поджавшую губы Златку. «А как вы считаете, Алена, брак – это работа?» «Брак – это когда муж богатый, а жена красивая», – брякнула Аленка исконную установку всех нагов. «Тогда и мир в семье будет». «Ах, какое счастье встретить так хорошо воспитанную барышню!» – засияла мать. «Видимо, бабушка вас правильно воспитала, разумно». У розоволосой девушки смешно вытянулось лицо. Она решила промолчать и потянулась за жареными перепелками под острым зеленым соусом. «Но разве дадут гости поесть спокойно?» «А твои родители? Где они?» – спросил дед. «Погибли в цвете лет?» «Нет, с чего бы. Они работали много. Геологи, камни всякие изучали, вулканы, пещеры». «Достойная профессия, уважаю. А ты сама? В школу поди ходила. Слышал я, в Яве всех детей в школу водят. И даже классы там общие, где мальчиков и девочек одинаковому учат». «Да, так и есть, учат одинаково». «Бред и суета. Так быть не должно. Девочек должно учить дом вести, готовить, мужу угождать, красоту наводить. Ну, можно еще петь, танцевать, рисовать даже. А науки все красоту забирают и женственность». Алена отложила перепелиную ножку, тщательно вытерла губы салфеткой и ринулась в бой. Я даже восхитился ее смелостью. «Что же, уважаемый Громобой Лихославович, вы считаете, что женщина не человек? Может быть, у нее голова по-другому устроена? Может быть, она глупее мужчины?» «Нет, но...» Дед растерялся. Он-то польстить хотел, да показать, что нам даже самая тупенькая и необразованная невеста подойдет, лишь бы истинная, но перестарался. Он ведь сам несколько лет добивался, чтобы ногиням разрешили получать образование в его университете. «Так вот, заверяю вас, уважаемый, женщина самодостаточна. Она умеет все, что нужно. И в высшей математике сообразит, и гвоздь забьет, и плитку положит. И мозгов у нее ничуть не меньше, чем у мужика. Не спорю, есть такие профессии, где играет роль сила и выносливость. Да только если женщина захочет, она и воевать может, и лес рубить, и в шахту спустится. Другое дело, что ей это нафиг не надо, если рядом достойный мужик присутствует, за спиной которого можно чувствовать себя спокойно». «Так что же ты, Алёнушка, дома сидеть не станешь? Работать поди захочешь». «Разумеется. Зря я, что ли, образование получаю». «И на кого ты, лапушка, учишься?» «На учителя черчения и рисования», — кисло ответила девушка, не подозревая, что только что сразила деда на повал. «Да что там, дед? Я сам рот открыл и глаза вытаращил». «Нет, она серьезно? Черчение?» «Рунное черчение — самое сложное для нагов наука. Попробуй усиди за листом бумаги, нарисуй нужный свиток защиты или руну очищения». По рунному черчению у меня были самые низкие оценки. А ведь свитки – вещь очень нужная. Без них все ручками придется делать. И пыль вытирать, и готовить постоянно, и одежду штопать. А так, руну начертил, свиток в сундук бросил, и вся одежда, туда попадающая, сама очистится и чинится. Или на стенке в лавке нарисовал, и никакой тать не посмеет залезть. Хорошие рисовальщики рун на вес золота у нагов. И то сказать, очереди у них огромные, дешевле свитки у гномов заказывать или даже у русалок. Но там магия своя, не всегда с нашей совместимая. На мгновение я представил, что у меня будет собственный рисовальщик, и пришел в восторг. Может, и не страшно, что у нее ноги? А дед вдруг поднялся за столом и торжественно заявил. «Ай да, Аленка, вот золото, девка! Не золото даже, бриллиант! Учись, Златка, как жить надо!» «Кому надо?» — кисло откликнулась сестрица. «Мне не надо. Я на папенькиных плечах посижу. Мне работать и учиться без надобности. Я просто красивая, как ты вначале говорил». «Ну и молчи тогда!» — рыкнул дед. «И в дела семейные носа не суй. Права голоса у тебя не будет. Самостоятельность — дело деликатное». Предчувствуя, что сейчас разгорится очередная семейная ссора, я быстро сказал. «Дед, да что ты все о делах да о делах? Расскажи лучше Алене, как мы живем, какие диковинки есть в нашем царстве». Зря влез. Лучше бы дед на Златку наорал и пригрозил, что замуж ее выдаст, чтобы семью не позорила. А теперь он на меня переключился. Эх, вот и защищай после этого сестер. «Плохо мы живем. Ужасно просто. На пузе ползаем, прахом земным питаемся. Присмыкающиеся мы, как есть присмыкающиеся. Оттого и носить имя великого Полозова права не имеем». Я с удивлением поглядел на тушеного окуня с морковью и горошком у себя в тарелке. «Прахом, говоришь, питаемся? Ну ладно». «У всех приличных рас сколько ипостасей?» «Две или три», — вздохнул я, — «кроме птиц». «Я сказал приличных. У оборотней есть человеческий облик, у чертей есть, у русалок, у леших, у кикимор и берегинь». «Дед, ну не начинай». «И только наги ног не имеют, хотя раньше имели». «Да зачем нам ноги, дед? И так хорошо же все. Мы самые сильные, самые умные, самые...» «Самые ползучие. И знаешь, кто во всем виноват?» «Знаю», — вздохнул я. «Бабка ее, Варвара, помню». «Чего?» — изумилась Алена. «А бабушка при чем?» «Так берегиня она была очень сильная, и парой ее был один юный наг. Но Варенька наотрез отказалась замуж за змея поганого выходить. А когда ей сказали, что ее, в общем-то, не спрашивают, амулет истинности украла, в явь сбежала, да еще прокляла весь род Полозов. А так как Полозы царями тогда были, пало проклятие на всех нагов, виновных и невиновных». Я закатил глаза. Историю эту я 100 раз уже слышал и искренне считал, что дед и его родители сами виноваты не меньше пресловутой Варвары. Не стоило Берегине угрожать, надо было договариваться по-хорошему. К тому же незаслуженные проклятия, как известно, даже у Берегинь не сбываются. А раз сбылось, сами себе ящерицы безхвостые. А вот Алена выглядела совершенно потерянной.